Глава 11. За 40 лет до описываемых событий. Урою, выродок! Еще раз тебя здесь увижу, клянусь святыми небесами, прирежу как свинью! Орал в припадке злобы и гнева хозяин мясной лавки. Я его не слушал. Некогда было. Так удачно прихваченный 1,5-килограммовый окорок жёг руки. Не в том смысле, что он был ядовитый. Просто охотников на мою добычу уже набралось 4 трака. И надо было спрятать ее, пока меня не догнали. Забежав за угол, я неожиданно на кого-то налетел. Вернее, не на кого-то, а на его защиту. Видать, был включен щадящий режим, потому как меня просто отбросило назад. Прямо в ноги подбегающим охотникам за халявой. «Ну что, сучонок, допрыгался?» Впечатывая свой правый ботинок мне в живот, шипя от злости, поинтересовался Герд. «Я тебе говорил больше не попадаться мне на глаза!» Повторяя удар, продолжил он. «Все. Если даже не убьют, то покалечат так, что пожалею, что не убили». Третьего удара я не дождался. Вся банда Герта неожиданно кулями повалилась на землю. «Что за...» Воспользовавшись случаем, вскочил на ноги и собирался дать дёру. Не смог. Меня развернуло и немного приподняло над землей. И я увидел спасителя. «Грёбаные святые небеса! Вот ведь вляпался! Престол! Мать его за ногу, престол! Ну, теперь точно все. Да он же меня читает, как открытую книгу! Не думать, не думать!» «Грёбаные святые небеса?» — удивленно переспросил он. «И чем же тебе так не нравится твой родной мир?» Я молчал. Лишь только с яростью и болью в душе вспоминал. «Когда тебе 10 по времени Земли и остаешься один, то весь мир сужается до одного чувства. Горе утраты. Какая разница, где ты живешь? В серединных мирах или на небесах, если везде одно и то же? Боги, ангелы, тьфу! Как ты чиновничью мразь не назови, мразью она от этого быть не перестанет. Родителей можно было спасти, но... Исчерпан лимит благодати». Мой поток воспоминаний прервал голос престола. «Аномалия? Интересно, интересно. Поэтому я тебя и не почувствовал», — задумался он. «Иди за мной», — бросил он через плечо, даже не удостоверившись, иду ли я за ним. «Зачем?» Мы прошли 100 метров до ближайшей хлоп-станции. Выбежавший привратник низко поклонился. Престол, видимо, что-то сказал привратнику по мысленной связи, потому как он утвердительно кивнул и снова поклонился. С тихим хлопком обитатель высших сфер удалился. «Ну что, парень?» — улыбнулся смотритель. «Сегодня твой счастливый день. Вставай в круг». Я на деревянных ногах протопал к телепорту. Куда меня? На опыты? Сразу в утиль? Тогда зачем такие заморочки? На месте хлоп и только горстка пепла по ветру. А может... Да нет, не может, я точно знаю. Год назад пробовал, по благонадежности не прошел. Мир мигнул, и меня перенесло в небольшое помещение со стойкой ресепшена в углу. Опа, ангел, хрен крылатый. При нем можно и повыражаться про себя. Этот еще полный курс не прошел, наверное. Кран Ильяргас, 14 лет, сирота, социальный статус оранжевый, направление на учебу, престол Жупс. Считывая информацию с экрана, сказал ангел. «Не двигайся, будущий брат, сейчас будет еще перенос». Мир снова мигнул, и меня перенесло в сад Академии Ангелов. Да-да, именно туда. Картинки и голос видом высшего учебного заведения всего конгломерата миров небес были повсюду. И не узнать это место было нереально. «Значит, все-таки Академия. Но почему?» «Кран!» — раздался голос у меня за спиной. Резко обернувшись, увидел паренька 3 года меня старше. Не ангела. Пока не ангела. «Идем, тебя ждут. И не боись, тебе здесь понравится», — жизнерадостно поведал 17-летний паренек. Время боязни или простого осознания произошедшего еще не пришло. Я просто впитывал все, что видел. Райские кущи по праву носили звание чуда. Вспомнив об одной из баек, ходивших про это место, задрал рваную рубашку, что была на мне. Безобразный шрам, оставленный крысой-переростком в битве за сухой угол канализации, медленно исчезал. Не врали, значит. Родителей бы сюда сразу после аварии. Душу снова резануло болью утраты. Хоть и прошло уже 4 года, но боль осталась. Инстинкты и заветы отца не давали покончить с жизнью. Хотя часто очень хотелось. «Тебе туда!» Ткнув по направлению к одноэтажному зданию, паренек удалился. «Туда так туда». Открыв единственную дверь, я попал в обычный кабинет. С Т-образным столом по центру, за которым сидел начало. «Присаживайся». Ровным, совсем без эмоций, но пробирающим до самых потаенных мест души голосом провозгласил он. Дождавшись исполнения команды, он продолжил. «Тебе предоставлен выбор факультета». На возникшем передо мной голо сформировался список. Длинный такой список. Без разделения на темных, светлых, нейтральных и просто мимо стоявших богов. Выбор давно сделан, еще год назад, тут думать нечего. Нашел нужную строку и ткнул в нее пальцем. «До встречи!» Также безэмоционально бросил хозяин кабинета и чуть дернул указательным пальцем левой руки. На этот раз меня перенесло без телепорта, просто одной силой желания начала. А ведь скоро и я так смогу. Ну, пусть и не скоро, но смогу. Жить мне теперь долго, может, даже и счастливо. Если не сгноят в мирах инферно. Святая война. Ага, как же. Деньги, власть и, как апогей, святая благодать. Вот 3 кита войны, на которых держится противостояние небес, инферно и миров смерти. И все из-за того, что Вселенная везде разная. Мои знания в этом вопросе ограничивались только общими понятиями. Что-то там связанное с массой и импульсом фотона. И другая заумная хипь. Что за фотон? С чем его едят? Ладно, о высоких материях, как говаривал отец, подумаем позже. А сейчас встал другой вопрос. Где это я? Холм, на котором я стоял, открывал непередаваемой красоты вид. Огромный город с высоченными башнями из прозрачного материала. Акведуки и мосты, сады и парки. Все зеленое и цветущее. Посмотрев на небо, сам себе кивнул. Двойное светило и видимые 3 спутника планеты. Вигор. Мир факультета богов времен и вероятностей. Я там, где хотел быть. От города отделилась точка, которая быстро приближалась, превращаясь в 4-крылого ангела, вернее, архангела. «Приветствую». Приземлившись, поздоровался он и представился. «Хан Икнарс, твой куратор». Представился, и меня без лишних разговоров переместили на место учебы. Хотя слово «переместили» неверно. Меня пронесли по небу с очень большой скоростью. Показали, так сказать, будущее. Весь полет я улыбался и был практически счастлив. Ощущение полета — это... Не знаю, как выразить эмоции. Даже боль немного отступила. «Это твоя комната». Показывая мне мои апартаменты, продолжил знакомство со студенческим городком куратор. «Остальное я тебе показал. Завтра я за тобой зайду после рассвета. Там и определимся с твоим планом занятий. А пока отдыхай». Я остался один. Комната в 20 квадратов, кухня, санузел. Мечта. Бросился на кухню и устроил себе праздник желудка. Каждое утро продукты пополнялись автоматически. Если чего-то не было, всегда можно было дозаказать. Сыто устроившись на кровати, ухмыльнулся своим мыслям. Я будущий ангел. И хоть их постулаты шли вразрез с моими жизненными принципами, путь, на который я вступил, мне нравился. Ангелы рождены воинами и должны беспрекословно исполнять волю вышестоящих ангелов. До поры до времени это, конечно, так. И я буду не я, если не стану лучшим. А вот потом... За 30 лет до описываемых событий. «Хан, а если меня сошлют в гарнизон, что тогда?» — спросил я у пока еще куратора. Мы сидели группой выпускников неподалеку от города, в лесочке. Официальные экзамены сданы, и завтра выпуск. Группа вместе с кураторами отмечала финиш 10-летней учебы в академии. Шумно отмечала, но мне было не до веселья. «Завтра решится моя судьба. Я очень надеюсь, что только на ближайшие 5 лет». Отделившись от гуляющей толпы, мы с моим другом и наставником Ханом обсуждали мое будущее. «Я тебе 5 лет уже повторяю одно и то же. Не выделяйся, нельзя. А ты...» — покачал головой друг. «Твердолобый», — вздохнул он. «Я старался, честно. Но выпускные... Ты же сам все видел. Этот хрен, сука, Багор подставил группу под удар. «Вероятность гибели Таши 71%, — распалялся я. 43, — поправил меня хан. «Тебе видней», — сдулся я. «Но для меня тогда было 71». «А, ладно», — пнув по листве, отозвался я. «Гарнизон так гарнизон. Сильнее буду». «Если не погибнешь», — тихо проговорил друг. «Если не погибну». Еще тише повторил я. Центральный зал факультета богов времен и вероятностей поражал своей красотой и несуразностью. Только выпускники и преподаватели могли находиться в этом зале. С остальными происходило схлопывание сознания. Не мог неподготовленный мозг воспринимать постоянно изменяющуюся действительность, где причинно-следственные связи не только менялись местами, но иногда просто пропадали. Вступительное слово ректора, и нас вызывают по одному. Вступив на специальный постамент, первый из нас окутывается золотистым сиянием. 2 секунды, и он отходит с отсутствующим видом. Первая настройка интерфейса, что непонятного. Сколько всего мы вытерпели и вынесли за эти 10 лет? Кровь, пот и килограммы сгоревших нервных клеток. Первый год еще ничего, щадящий режим. Открытие внутреннего резерва. Без него ангелами не стать. А вот потом, по меркам остального мира, мы сейчас сила. Даже с не сильно высокоуровневыми игроками потягаться можем. Но цена... Не все дошли до финала. Половина. И если бы не я, то и Таша не дошла. Кран или Аргас? Пригласил меня на помост ректор филиала Академии Херувим Авдей. Я третий с конца. А это значит 100% гарнизон. Вот только какой? Встал в круг. Снизу вверх прошла волна от таботов. Ух, освежает. Настройка завершена. Тип интерфейса — игра. Обработка данных персонажа. Запрос в ИЭПП. Формирование оператора. Добро пожаловать. Вот я и игрок. Странные чувства. Я шел к этому долгие 10 лет. Получил желаемое. И что дальше? Начало долгого пути? Наверное. Отошел в сторонку и принялся за интерфейс. Имя — Кран или Аргас. Никнейм — Кальмия. Уровень 8. Прогресс уровня — 1 из 1 200 000. Раса — Трак. Класс — Ангел. Бог-покровитель — Цесус. Специализация — Видящий поток времени. Особенность — Аномалия вероятности. Сила — 22. Ловкость — 31. Выносливость — 32. Интеллект — 11. Интуиция — 13. Нераспределенных очков исследований — 3. Понятно. Сильных перекосов с ожидаемым нет. Дальше. Погрузился в состояние медитации и открылся миру. Вынес наружу все свои знания и умения. Система отреагировала незамедлительно. Интеллект вырос до 22, а характеристика интуиция — до 15. Пассивные и активные навыки заняли свои места, как и отображение защит. Вроде все. Осталось только заглянуть на мигающую закладку задания. Не хочу. Сильно не хочу. А придется. Получено задание. Прибыть в гарнизон номер 68-726. Описание. В течение недели вам следует явиться к коменданту гарнизона. Награда — продолжение существования. И таймер, отсчитывающий время. Срочно справочник с местоположением гарнизонов. Так, 68-726. Приграничный гарнизон с миром Инферно, Татарис. Код оранжевый. Не красный, конечно, но и не зеленый. Куда? — спросил подошедший хан. Оранжевый, 68-726, — отозвался я. Срок? — уточнил он. Неделя. Тогда не будем терять время, — подобрался друг. В жилище хана я примерял обновки. Даже не знал, что друг готовит такой сюрприз. Меч ангела — главный атрибут, после крыльев, конечно. Сияющий чистым первородным светом дарил надежду владеющему и смерть врагу. Я себе такого долго позволить не смог бы. По финансам не потянул бы. Дорого. — Спасибо, хан, — поблагодарил я друга. — Не за что. Носись честью, — приобнял он меня. — Не будем долго прощаться. Беги, тебе еще есть с кем повидаться до отправки. — Это да, есть. Набрал Ташу и договорился о скорой встрече. «А меня в серединные отправили», — продолжила прерванный разговор Таша. «Разрушителей спокойствия будешь выслеживать?» Вяло поинтересовался я, гладя по упругой попке. «Скорее всего», — крутя он и отозвалась она. «Может, еще разок? Напоследок». Молча притянул ее к себе. Последний телепорт, и я прибыл на место несения службы. Серый, почти безжизненный мир. Мир, где две большие силы мироздания устроили полигон для разборок между собой. Флора и фауна мира уже давно изменилась под влиянием противоборствующих сил. И то, что сейчас здесь росло, бегало и летало, имело совсем другие цепочки ДНК, нежели их далекие предки. А мир-то нехило так давит. Характеристики процентов на 20 просели. И ведь это не предел. Часто случаются вылазки за линию фронта, а там и до падения на полтинник недалеко. Телепорт стоял на площади. Центральной площади гарнизона, как подсказала карта. На ней же отображался маршрут, пройдя по которому я попаду к коменданту. Высоченное здание ратуши с бойницами и донжоном. Крепость в крепости. Последняя линия обороны? Возможно. Остановился возле ворот, показал направление стражам. Меня пропустили. Пройдя метров 10, остановился. Закрыл глаза, сосредоточился и ввел себя в состояние видения вероятностей. Прокачал ситуацию, посмотрел варианты, в силу своих возможностей, конечно. Нормально, можно идти навстречу. Поднялся на предпоследний этаж и, дождавшись кивка от секретаря, вошел к коменданту. «Ангел Кальмия прибыл для несения службы по направлению Академии Ангелов». Четко по уставному представился я. «Вольно, присаживайся». Показав, куда именно, ко мне подошел комендант гарнизона. Власть Бифор. Довольно крупный представитель расы Трак был явно не молод. Наверное, даже стар. Полностью седые волосы, морщинистое лицо и голубого цвета глаза, в которых навечно застыл холод небес, тех, что граничат с вакуумом. «Итак, выпускник, значит», — продолжил он, устраиваясь на соседнем кресле. «И не из последних раз сюда прислали. Да еще и видящий». Он на секунду задумался. «Как далеко?» «На пределе 5 минут», — ответил я. «Только осваиваюсь». Комендант лишь кивнул и зарылся в мои сопроводительные файлы. Я уловил вызов, исходящий от Бифора, но смысл понять не смог. Молодой я еще до ранней, даже по меркам траков. А по меркам ангелов, то вообще сопля малолетняя. «Архангел Лайла прибыла по вашему приказанию». Материализовавшаяся женщина прижала к груди правую руку. «Ага, легионерша. Ее-то за что сюда?» «Архангел — это низшее звено, рядовые легионеры. Негде там косячить». Мои размышления прервал власть. «Лайла!» — ткнул в меня пальцем комендант. «Это твой подопечный. Через год он должен один ходить за завесу. Приказ понятен?» «Так точно, старший!» — рявкнула Лайла. «Свободны!» — отпустил нас комендант. Меня разместили, поставили на довольствие. Выдали броню и экипировку. В общем, укомплектовали. Затем был брифинг на тему, кто я такой и за какие такие грехи ей это. «Приказы не обсуждают». В очередной раз вздохнула Лайла. «И я буду не я, если не сделаю из тебя разведчика. И если вдруг ты начнешь саботировать...» Прищурив левый глаз, она очень выразительно посмотрела на меня. Естественно, заверил, что приложу все силы, чтобы оправдать возложенное на меня доверие. «Вы меня, главное, обучите, а там уж видно будет». «Что я должна знать, кроме того, что ты хроник?» Я поморщился от жаргонного определения последователей богов времен и вероятностей. «Меня нельзя просчитать. Я темное пятно в линиях», — ответил я. «Уже что-то. Может и получиться». За 25 лет до описываемых событий. Завтра. Завтра моя кабала закончится. И я стану свободным ангелом. Не совсем, конечно, где вы видели свободных. Но кроме третьей сферы и самого Бога, мне никто не указ. Что можно сказать про прошедшие 5 лет? Если бы не эссенции мира, положенные мне по штату, я был бы уровней на 5 ниже. А так ничего, жив-здоров. И если сравнивать себя с тем, кем я был 5 лет назад, детский сад, штаны на лямках. «Каль, что там?» На грани слышимости по мысли речи поинтересовалась Лайла. «Готовность 5 минут. Демон 20-й и 5 бесов 10-го. Так же тихо отозвался я. Хоть мы и были на глубине в 5 метров от поверхности, режим паранойя никто не отменял. Еще неделю назад при очередной моей вылазке за завесу я разузнал об этом караване. Как? Другой вопрос. Но разузнал. И командование гарнизона в лице ее коменданта пожелало видеть груз, который нес караван. Еще бы. Святые мощи первожреца самого Ягира. Наш комендант при должном умении одномоментно на ступеньку выше прыгнуть сможет. И быть ему силой. А это уже, в свою очередь, путевка в верхние миры, потому как не по рангу силе границы охранять. Да и так, грех ему жаловаться. За последние 2 года я с Лайлой столько караванов перехватил, столько раз о вторжениях предупредил, да и сам в набегах участвовал. И все потому, что демонские оракулы меня не видят, а я их очень отчетливо. Так, приближаются. Минутная готовность. Крепче ухватился за рукоять меча. Скоро, друг мой, скоро. Ты напьешься так тобой жаждой моей демонской крови. Хан позабыл, а может, и сам не знал эффект подаренного мне меча. От демонской крови он становился сильней, и в нем просыпался разум. Неполноценный, конечно, но уже на уровне домашнего ика. Время. Одновременным телепортом мы переместились на высоту 10 метров от земли. Оптимальная высота для атаки ангелов. Я налетел на демона, а напарница занялась бесами. Меч воткнулся в угольно-красную завесу, защиту демона. И не смог ее продавить. Что за... Бросил половинный резерв энергии в познание. В сотую долю секунды я увидел артефакт, вшитый в демона. Завеса пепла. 90% игнорирование магии света. Через еще 1/100 осознал. Это ловушка. Слишком долго я был неуловимым. И теперь твари Инферно придумали, как меня поймать. 5-километровый антипортальный купол накрыл место схватки, завязанный на смерть одного из бесов. Со смертью второго сработал артефакт беспорядочных гравитационных возмущений на высоте более 2,5 метров. Черт, и низами нам не уйти. Свободный коридор только в 1 сторону, и там явно нас ждут. Бросил вторую половину энергии в локальную остановку времени вокруг себя и рванул к напарнице. Своим мечом парировал удар напарницы, уже отсекавшей голову третьему бесу. Оглядеться. Так и есть. 30 демонов от 20-го и выше на границе моего восприятия. А это 15 километров. Без крыльев не уйдем. Без паники. Хроник я или погулять вышел. Бросаю Лайле запрос о полном объединении. С запозданием она соглашается. Не из-за того, что раздумывает. Просто я еще в замедленном потоке времени. Были уже случаи. Моим чувствам, а вернее способностям к анализу вероятностей, научились доверять. Мы. Я широким углом умения толчок раскидываю оставшихся противников, и мы взлетаем в небо. Всю оставшуюся у нас энергию в видение, иначе не уйдем. Очистить разум от всего лишнего, только гравитационное возмущение и я. Влево, вправо, вниз, вверх, еще выше. Стоп, сплошная стена. Почему? Гадство, конец зоны действия арта. Не пробить, мы пустые. И ведь не умрешь тут так просто. Ангелам, погибшим в мирах Инферно, прямая дорога в чертоги. И оттуда уже не выбраться. А вот хрен вам вгрызло, твари! Мы повидаемся еще, но не сегодня. Обратился к мечу с просьбой отдать всю накопленную силу в едином порыве. Тяжелый вздох со стороны меча и эмоция согласия, а затем и печаль расставания. Не время для горечи, потом. Выставив пылающий ослепительным светом меч перед собой, ринулся со всей возможной скоростью в стену. Бам-бомг! Рассыпалась осколками серая хмарь. Раскидала и выбросила нас из слияния. Возле самой земли выровнял полет и активировал принудительный портал на заставу, убедившись, что то же самое сделала Лайла. Разнос от коменданта за невыполненное задание слушал, внутренне улыбаясь. Я в последний год вообще мало прислушивался к разносам. Я такой здесь один, и заменить меня некем. А сейчас... Я с упоением и какой-то радостью смотрел на таймер обратного отсчета. Остались последние 43 секунды моего обязательного пребывания на службе. Раздалась переливающаяся мелодичная трель, остановившая поток слов коменданта. Я не смог сдержать улыбки. «Все, теперь я вольный». «Хм», — выдал комендант. «Быстро что-то. Столько планов было. Ну и куда ты теперь? Враз уставшим голосом поинтересовался комендант. Разрешите продолжить несение службы на контрактных началах? Удивился не только комендант, но и Лайла. Архангела хочешь? Поинтересовался комендант. Кивнул. Чем прямее мысль, тем она кажется всем вернее. Нет, следующий чин в иерархии хотелось до дрожи в коленках, но не это главное. Вернуться в мир без гроша в кармане? Наняться частным охранником, сыщиком или просто присутствовать при дворе какого-нибудь властителя? Можно, конечно. Для старта сойдет. Но зачем? Зачем, если здесь, на границе, можно стать миллионером, не так уж и сильно напрягаясь? И про бесплатную прокачку не забываем. Через 3 года дадут архангела, и совсем все шоколадно станет. За 20 лет до описываемых событий. Архангел Кальмия по приказу заместителя коменданта гарнизона начала Лайлы прибыл. Гаркнул я, заходя в кабинет к боевому товарищу. Чего разорался-то? Поморщилась Лайла. Завтра с утра твой контракт закончится, и будешь совсем вольный птах. Я попрощаться решила. Указывая в комнату релаксации, сообщила она. Приглушенный свет, игристое вино, огроменная бадья, она же джакузи, и тихая музыка. Подошедшая сзади Лайла прошептала. «Может, останешься? Я скоро комендантом стану, тебя в замы возьму», — завела старую песню подруга. Молча развернулся и притянул ее к себе. Все слова давно сказаны, и повторяться я смысла не видел. 10 лет гарнизона — это достаточный срок, чтобы война стала поперек горла. Насытился по самое не могу. Долги розданы, капитал накоплен. Буду отдыхать. 3 года я мотался по курортным планетам. Оттягивался так, что как будто завтра помирать окончательной смертью. Побывал на родине, походил по знакомым местам. Кое-где навел справедливость, в моем понимании этого слова. Слетал на Вигор, повидался с ханом. Отказался от его зазываний в специальный отряд, таких как мы. Желания воевать не возникало. И заскучал. Что мне надо от жизни? Деньги есть, молодость и здоровье тоже. Живи и радуйся. А мне скучно. Скуку развеяло сообщение от новоиспеченного коменданта гарнизона номер 68726 власти Лайлы. Она просила встретиться. Очень сильно просила. Не будем отказывать. Тем более таким сущностям. Как ни крути, а власть — это уже совсем другая лига. После не очень теплой встречи не допустили меня до заветного. Мне пояснили о причине встречи. Собирается рейд вглубь миров Инферно. Им нужен хороший хрон. Старт от моего гарнизона, и я же отвечаю за обеспечение операции всем необходимым. Это минимум, что я могу сообщить без твоего согласия. Цель визита я могу узнать? Поинтересовался я. Наместник. Опа! Замахнулось командование, ничего не скажешь. Зачем он им, понятно. Неиссякаемый, практически бесконечный источник святой благодати. Если все сделать правильно. Или же разменная монета стоимостью в 2-3 миров. Что я получу? Начал я торг и увидел улыбку Лайлы, понявшую, что я согласен. Осталось только договориться о цене. А что ты хочешь? Вопросом на вопрос ответила она. «Архангел Альфа Прим, полный набор». «Согласна», — быстро вставила комендант. «Авансом», — договорил я. «Далее», — продолжил, полюбовавшись на скривившееся лицо Лайлы. «Ну а что? Лайлу, которую я знал, больше нет. Есть власть, комендант гарнизона, и никак не бывшая боевая подруга. Она и обратилась-то ко мне не из-за нашего знакомства, а лишь потому, что я подхожу по параметрам. 5 вечных эссенций мира». Загнул я безымянный палец. «Одно авансом, и это не предмет торга». Посмотрел на линии вероятности и нахмурился. Что-то не так. Резко по одному наитию вогнал всю энергию со всех источников в осознание, щедро сдабривая святой благодатью, которой, к слову, было не так уж и много. «Хо-хо-хо-юшки-хо-хо». «Не удержался, посмотрел-таки», — вздохнула Лайла. «Сама бы все рассказала. Ты акценты сейчас не так увидел». А разве можно понять как-то по-другому, что мы отряд смертников? И что ангел, я только один в этой группе? После понимания сути разговор стал мне неинтересен. Мы тебе все возместим. Слово. Окутавшее сияние подтвердило слова коменданта. А ведь просто так уйти мне уже не дадут. Об этом ясно говорило осознание. Вляпался по самое не могу. Прямой приказ у них в загашниках от моего бога. Вот же гребаный рандом. Скучно стало, да? Ну, теперь веселуха будет, так что, мама, не горюй. Рассказывайте, комендант. Махнул я рукой. Портальный зал гарнизона был пуст и тих. Наша пятерка смертников да порталисты. Последних, кстати, было много, как и бомб, заряженных святым серебром. Отвлекающий маневр, который вкупе с моей аномальной способностью, которая тоже развивалась, должен был уберечь нас от мгновенного провала операции. Шел пятиминутный отсчет до начала операции. И что характерно, никто не нервничал. Что им такого пообещали? Я, понятно, подневольный. А остальные? Остальные? Боевая звезда подобралась та еще. Я? Человек? Гном? Орк? И гребаный демон. Как? Как они вписали в команду демона? Я все понимаю, проводник знает все места и так далее и тому подобное, но он ведь гребаный демон. В мирах Инферно полно других рас, а нам, ангелам, туда вход заказан. При встрече убей, что называется. Правда, и демон на небесах долго не протянет. А, ладно, начальству видней. Сколько я не силился, не смог усмотреть наше будущее. Клубок переплетенных нитей, постоянно обрывающихся и рождавший новое. Знал только одно. Яснее станет после проникновения. Минута до старта. Приготовились. Отрывисто бросил я. Команда окружила меня, взяв в центр. Только так я мог их уберечь от демонских оракулов, что в обязательном порядке будут прощупывать все места прорыва. Не настолько я еще силен, к сожалению. В пространстве раздалось... 15, 14, 13, 3, 2, 1. Окно портала раскрылось прямо под нами. Мы провалились вместе с первой из бомб, что должна была скрыть даже тень нашего присутствия. Выброс произошел на высоте 3300 метров над уровнем поверхности. Норма. Под нами город демонов, и скоро его не станет. Обнял группу силовым полем и заскользил к земле, все больше удаляясь от эпицентра взрыва. Приземлились удачно, тут же рассыпавшись походным строем. И никакой магии. Нельзя. Пока нельзя. А мое поле — это не магия, так, способность. Землю ощутимо потряхивало от падающих бомб. Я направлял группу по четкой выверенной кривой, единственно верной. Если верить моим умениям и способностям. А не верить им предпосылок не было. Пробежав 20 километров, остановились на привал. Мне следовало оглядеться более внимательно. Ко мне подошел Енисей, человек, как они сами себя называют. По внешним признакам чистый трак. Положил руки на плечи и приготовился быть аккумулятором, если будет нужно. Поехали. Вобрав в себя частичку такого чужого для себя мира, открылся для познания. Со стороны уничтоженного городка пахло большим скоплением неприятностей. И оттуда же во все стороны расходились лучи поиска. Но не нас. Просто обязательная процедура такая. Нас не искали, это точно. Первая фаза операции прошла успешно, и это радует. А каков общий вектор? И тут все более-менее ровно. До места мы дойдем, это точно. Вынырнул из состояния познания и вытер кровь, идущую из носа. Инферно. За все приходится платить. Мы сидели у костра и молча смотрели на огонь. Что нас ждет всего через несколько часов? Оглядел группу. Человек. Бывший нерядовой сотрудник равновесия. Хотя они и бывшими не бывают. Отщепенец-демон, предавший свою расу. Безбородый гном. И орк, молчавший всю дорогу. Да еще я. Ангел. Который, если попадется, то позавидует мертвым. Завтра, всего через несколько часов, начнется операция. Ее исход был мне все еще не ясен. Что-то мешало заглянуть в будущее. Что-то очень похожее на мою способность. Вяжемся в бой, а там видно будет. Спать никто не ляжет, выспались. Да и не уснуть сейчас. Нервы, как натянутые стальные канаты. Дрожат и тихонечко на грани слуха звенят от напряжения. Если информация верна, то наместник будет в загородном доме без охраны. Без обычной своей охраны, через которую нам не пробиться. А та, что будет, так, смазка для клинков. Все мы грешны, и не мне винить кого-то за то, что он решил уединиться с парой суккубов. Семейная жизнь, она такая. Не дай боги мне узнать. Готовность — час. Серыми тенями заскользили по лесу. Накачанный благодатью, я щедро тратил ее на скрытое передвижение всей группы. Сейчас уже можно. Финальная стадия. Первый круг охраны. Провалился на секунду в познание? Так и есть. Цель на месте. Поднял зажатую в кулак правую руку вверх. Резко отогнул указательный палец, затем средний и все остальные. Сзади послышался перезвон, шелест и дуновение ветерка. Самое масштабное за мою жизнь использование артефактов состоялось. Сколько денег на это ушло? Нет, не так. Тут уже не золотых стоимость. Кровь, пот, слезы, истовое самосожжение фанатиков и добровольные ряды из разумных, что ложились на алтари. И все это из-за одного верховного бога, подцепившего заразу на границе с хаосом, которая постепенно съедает его. Умирать никто не хочет. И боги тоже. Хотя, как по мне, так он должен был сдохнуть. Загородный домик окружила сфера полного отрицания. Вне времени, вне пространства. Внутри сферы свирепствовали морозные ветра и ярко светило вызванное солнце небес. Совместный дебаф, что упал на демонов, уменьшал процентов на 40 их силу и живучесть. И теперь либо мы выйдем из нее с плененным наместником, либо развоплотимся на хренову тучу лет. Построившись в клин, со мной в его вершине, мы очень быстро продвигались вперед. Первый и второй круг охраны мы преодолели довольно быстро. Третий и четвертый тоже не стал препятствием. А вот затем на нашем пути стала звезда телохранителей наместника. Все 40-го уровня. Не справится. Да и не надо. Резкий взмах левой рукой, и мои пальцы, отделяясь от кисти, преобразуются в проекцию пятерки господств. Не обращая внимания на разгорающуюся битву, мы врываемся в дом. А там, уютно развалившись в кресле, нас уже ждет сам наместник. «Черви света!» — сплевывая на пол частичкой лавы, шипит он. Черный костюм тройка, обычный трак, и не скажешь, что демон. Только вот глаза пылают неугасающим пламенем бездны. 50-й. Силен, что тут скажешь. Но и мы не пальцем деланные. Орк с гномом срываются с места, частично переходят на уровень энергий. Силуэты смазываются от скорости и переполнявшей их силы. Молот гнома и секира орка, искря и шипя белыми искрами, неумолимо приближаются к телу демона, но не достают до него. Их встретили две булавы, что сжимают руки преобразившегося демона. Покрытый роговыми чешуйками и с бычьей головой, он просто поражал своим ростом. 3.5 метра, не меньше. Секундное равновесие, разрушенное Енисеем. Поток божественного пламени окутал демона. Откуда у него силы веры на порядок, превосходящие наших богов? Или это от системы? Некогда думать, надо заканчивать. Одурманенный и сломленный демон опустился на колени, и я понял, пора. Активизировал артефакт прорыва. Белесая пелена прочертила пространство, и вокруг стали возникать аномалии. Не может одно и то же пространство вынести разные законы мироздания в одной точке. Первым, пинком ниже поясницы, в портал отправили наместника. Затем прыгнули орк с гномом. Следующим должен был шагнуть демон-отщепенец, но его не было. Где он? В горячке боя, где все роли были распределены. Я не следил за его перемещением. И теперь понимал, что зря. Бом! Рассыпались все артефакты. Не верь демонам! В потоке энергии, высвободившихся из артов и плющивших нас с Енисеем, я выхватил родственную и погрузился в познание. Так и есть. Ему нужно было убрать наместника и больше ничего. А нас он предал и вызвал общепланетарную систему безопасности из-за награды за наши головы. Уже объявленной, кстати, и довольно немаленькой. Бросил одним информационным пакетом все, что узнал Енисею. Оскалившись и тяжело поднявшись на ноги, он показал мне открытую ладонь. На ней лежал маленький шарик портала. Последний шанс или сразу путь в могилу? А нам есть что терять? Кивнул и шагнул чуть ближе к напарнику. Взрыв открытия портала, который вытеснил все звуки и краски мира. Абсолютная глухота и немота во всех диапазонах восприятия. Перед тем, как сознание выключилось, успел подумать. Как в черной дыре.